Шагая по берегу, я рассказал Крамбле о священнике, о тропинке в высокой траве и о двух женщинах, что когда-то давным-давно прогуливались по ней. Мы нашли Констанцию Раттиган на пляже. Я впервые в жизни увидел ее, лежащей на песке. Раньше она всегда плавала, либо в бассейне, либо в море, а теперь лежала между тем и другим, словно была не в силах ни войти в воду, ни вернуться к дому. Она лежала, словно выброшенная на берег волной, такая безвольная и бледная, что больно было на нее смотреть. Мы присели на песок рядом с ней и подождали, пока она не почувствует наше присутствие, потому что глаза ее были закрыты. «Ты лгала нам», — сказал Крамбле. Глазные яблоки под ее веками повернулись. «Лгала? Ты о чем?» «О том, что ты сбежала посреди той полуночной вечеринки 20 лет назад. Ты сама знаешь, что оставалось тогда до самого конца». «И что же я делала?» Она отвернула голову. Мы не видели, куда она смотрела. Может, на серое море, откуда надвигался послеполуденный туман, грозя испортить остаток дня. «Они привели тебя к месту аварии. Твоей подруге нужна была помощь. У меня никогда не было никаких подруг». «Брось, Констанция», — сказал Крамбле. «У меня есть факты. Я собрал улики. В газетах писали, что 3 человек похоронили в один и тот же день, а отец Келли из церкви, что стоит рядом с местом аварии, утверждает, что Эмили Слоун умерла уже после похорон. Что, если я получу судебное предписание вскрыть могилу Слоунов? Сколько там будет тел? Одно или два? Я думаю, одно. Так куда же делась Эмили? И кто ее увел? Ты? По чьему приказу?» Констанция Раттиган дрожала всем телом. Не знаю точно, было ли тому причиной давнишнее горе, вдруг вспыхнувшее с новой силой, или просто туман, уже клубившийся вокруг нас. «Вот ведь хрень. А ты чертовски умен», — заметила она. «Нет, просто иногда мне удается упасть на гнездо с яйцами и ни одного не разбить. Отец Келли сказал нашему другу, сценаристу, что Эмили сошла с ума. Значит, пришлось ее увести. Это поручили тебе?» «Господи, помоги мне!» — прошептала Констанция Раттиган. На берег накатила волна. Сгустившийся туман добрался до кромки прибоя. «Да». Крамбле спокойно кивнул и сказал. «В этот трудный момент, чтобы скрыть правду, наверное, понадобилась большая, огромная, да что там, чудовищная сумма. Кто-нибудь набил деньгами церковную кружку? То есть, я хочу сказать, киностудия обещала, скажем, но, не знаю, отремонтировать алтарь, до скончания века жертвовать на вдов и сирот. А что пастор получает еженедельно баснословные деньги, согласившись забыть, что ты увела оттуда Эмили Слоун?» «Это...» — прошептала Констанция, уже сидя на песке и уставив широко открытые глаза в сторону горизонта. «Только часть правды. Они пообещали еще больше денег, еще и еще больше, если пастор скажет, что авария произошла не перед его церковью, а дальше, по улице, скажем, в 100 ярдах, поэтому он не видел, как Арбутнот протаранил другую машину, как он убил своего врага и как жена его врага сошла с ума, увидев их мертвыми, так?» «Это...» — прошептала Констанция Раттиган откуда-то из глубины лет. — «Почти вся правда. И через час ты вывела Эмили Слоун из церкви, и как ходячий труп повела через пустырь весь в подсолнухах и табличках «Продается». «Все было так близко, так удобно, даже смешно», — вспоминала Констанция без тени улыбки, с посеревшим лицом. «Кладбище, похоронное бюро, церковь, чтобы быстренько справить похороны, пустырь, тропинка. Эмили, черт, она унеслась далеко вперед, по крайней мере, в своем воображении. Мне оставалось только направлять ее». «Скажи, Констанция», — спросил Крамбле, — «Эмили Слоун еще жива?» Констанция медленно, кадр за кадром, как механическая кукла, с промежутками в 10 секунд, стала поворачивать ко мне лицо, пока ее плохо сфокусированный взгляд не остановился, глядя куда-то сквозь меня. «Когда в последний раз ты носила цветы мраморной статуи?» — спросил я. «Статуи, не замечавшей цветов, не замечавшей тебя, жившей внутри своей мраморной оболочки, внутри своего молчания. Когда это было в последний раз?» Из правого глаза Констанции Ратиган вытекла одинокая слеза. Я ходила к ней каждую неделю. Все время надеялась, что она выплывет из воды, как айсберг, а потом растает. Но в конце концов я больше не могла выносить ее молчание. Без всякой благодарности. Из-за нее я чувствовала себя мертвой. Ее голова вновь, кадр за кадром, повернулась в другом направлении, обратившись к воспоминаниям прошлого года или какого-то из предыдущих лет. «По-моему, — сказал Крамли, — пришло время снова отнести цветы. Так? Не знаю. Знаешь, как насчет Холлихок Хауса?» Внезапно Констанция Ратиган вскочила на ноги, взглянула на море, рванулась к прибою и нырнула. «Не надо!» — крикнул я. Меня вдруг охватил страх. Даже отличных пловцов море иногда забирает и не отдает обратно. Я подбежал к кромке воды и уже стаскивал с себя ботинки, как вдруг Констанция, разбрызгивая воду, как тюлень, и отряхиваясь, как собака, вынырнула из волн и стала с трудом выбираться на берег. Почувствовав под собой твердую землю, сырой песок, она остановилась и выругалась. Ругательство выпрыгнуло из ее уст, как пробка. Она стояла руки в боки, глядя на какой-то предмет в полосе прибоя, все дальше уносимой волной. «Черт меня побери!» — отчего-то сказала она. «Этот волосяной комок, наверное, плавал здесь все эти годы». Она повернулась и оглядела меня с ног до головы, и на ее щеке вновь вернулся румянец. Она тряхнула на меня пальцами, оросив мое лицо морскими брызгами, словно желая меня освежить. «Плавание всегда так хорошо действует на тебя?» — спросил я, показывая на океан. «Как только перестанет, я вообще не буду выходить из дома», — спокойно ответила она. «Быстро окунулся, быстро перепихнулся. Я ничем не могу помочь Арбутнуту или Слоуну. Они мертвы. Или Эмили Уикс». Она застала на месте, а затем поправилась. «Эмили Слоун». «Уикс — это ее новое имя, под которым она живет 20 лет в Холлихок-хаусе?» — спросил Крамли. «Раз от меня оторвался этот комок волос, залью-ка в себя шампанского. Идем». У бассейна, выложенного голубой плиткой, она открыла бутылку и наполнила наши бокалы до краев. «Неужели вы настолько безумны, чтобы пытаться спасти Эмили Уикс Слоун? Неважно, жива она или мертва, по прошествии стольких лет». «А кто нам может помешать?» — спросил Крамли. «Да вся студия. Или нет? Три человека, которые знают, что она там. Нужно, чтобы кто-нибудь вас представил. Никто не может войти в Холлихок-хаус без Констанции Ратиган. Не смотрите на меня так. Я помогу вам». Крамли выпил свое шампанское и сказал. «Еще один последний вопрос. Кто в ту ночь, 20 лет назад, руководил всем этим? Занятие, наверное, не из приятных. Кто режиссировал?» «Разумеется, кто-то был режиссером. Люди бегали, налетали друг на друга, кричали. Настоящее преступление и наказание. Или война и мир. Кто-то должен был крикнуть «не сюда, туда». Тогда посреди ночи, среди всех этих криков и крови, слава богу, он спас эпизод, актера в студию, причем без пленки и кинокамеры. Величайший немецкий режиссер из ныне живущих». «Фриц Вонг?» — воскликнул я. «Фриц», — подтвердила Констанция. «Вонг.